Развернувшись, следуя за офицерами, патруль успел сделать шагов 5, как вдруг на носилках кто-то чихнул. «Сизов, придурок!» — выругался Резинкин. Тем временем здоровый Простаков нашелся и стал вытирать рукой под носом. «Извините, черт, у меня на траву аллергия. Знаете, болезнь такая». Майор обернулся, усмехнулся и пошел дальше. «Несите, давайте траву свинье, а то сдохнет», — говорил он на ходу, не оборачиваясь и все дальше удаляясь. «Пронесло, а?» — не поверил сам себе Резинкин. «Чего ж пронесло-то? Еще ведь один рейс. Но врал ты складно. Как думаешь, на самом деле свинья будет эту траву-то есть?» «Откуда я знаю? Хорошо, что вот холодец, он не колхозник. Тоже нифига не разбирается. Вот корова стала бы эту траву есть, а свинья не знаю». «И я не знаю», — пожал могучими плечами Простаков, хватаясь за носилками. «Пошли, нам еще далеко топать». Сидя на втором этаже, в кабинете начальника штаба батальона, медсестра, всхлипывая, пересматривала личные дела с фотографиями. Она просмотрела все имеющиеся фото один раз и опознала Ануфриева. После этого с помощью Мудрецкого майор Холодец установил, что ближайший кореш у Ануфриева — Сизов. Найдя его фотографию, он предъявил ее Елизавете Дмитриевне, и она тут же опознала и второго солдата. «Ну все, вычислили», — улыбнулся Холодец, откидываясь на стуле и потягиваясь. «Эти придурки сейчас свинарник строят». Он поглядел на часы. Было 3 часа ночи. «Постойте!» Мудрецкий вскочил со своего места. «Так эти с носилками, что мы видели, они же тоже на этом свинарнике работают. И куча травы». Холодец понял, что, не догадавшись пошурудить в наваленной на носилках куче, он здорово облажался. «Ничего, второго явно не успели перенести. Не может быть, времени не хватит». Майор никак не думал, что, перебравшись через дорогу и оставив бесчувственного Валета и Сизова, Простаков с Резиной быстренько вернулись за вторым наркотом, валявшимся рядом с забором части. Перетащив его, немного отдышались. «Че теперь?» — не унимался Витек. «Че-че?» — бубнил здоровяк. «Сейчас передохнем и дальше потащим». «Ведь она могла этих...» — он попинал ногами валявшихся на земле наркоманов. «Запомнить? Я даже больше чем уверен, что она их запомнила». «И что мы теперь делать будем?» «Тащить!» «Я уже себе все руки оттянул», — жаловался Виктор. «Давай вначале одного фрола отнесем, а потом за этими вернемся. Кто их тут найдет-то?» Он посмотрел на часы. 4:00 утра. Простаков поднялся, вышел из палисадничка, где не укрылись, и вернулся обратно в темноту. «Да. Рассвет виден, заря скоро займется. Уже в 16:30 начнут коров выгонять. Тут же стадо есть». «Знаю я про стадо», — выругался Резинкин, поднимаясь. «Блин, уроды! Таскай их тут туда-сюда. Они наширялись им по кайфу». «Мужики!» — застонал Ануфриев. «И че за фигня? Где я?» «Ты в дерьме по уши», — отозвался Простаков. «В дерьме?» — переспросил Ануфриев. Гулливер подошел и оторвал дембеля от земли, схватив его за грудки. Тот болтался, словно шнурок, в умелых руках фокусника. Казалось, Простаков может легким движением руки завязать этого наркота в узел. «Ты сможешь идти?» «Базарю», — — отозвался Ануфриев. — Я даже могу лететь. Сейчас Сизов дунет сзади, я полечу. Сизов! Но до своего товарища Ануфриеву докликаться не удалось. Его кореш лежал в беспамятстве и не хотел не то что шевелиться, даже немного погундеть. Теперь они не могли нести одного Валетова к стройке, так как этот полуумный мог забрести куда-нибудь и натворить дел. Сейчас весь поселок полон патрулей, и шансов у них пробраться не так уж и много. — А че здесь травы столько? — дурным голосом спросил Дембель. — А то, — грубанул Простаков, — что ты, придурок, обкололся прямо у забора части. Зачем еще медсестру глушанули? — Кого глушанули? Че ты несешь? Ануфриев сидел на земле, обхватив голову руками. — Хорош базарить! — подвел итог Простаков, подхватывая Ануфриева на руки и перекидывая его через плечо вниз головой. — Давай, Витек, иди впереди, свети фонарем, а я потащу этого. С носилками мы будем долго перебираться. Нести бормочущее тело было нелегко. Но Алексей старался не просто идти, а бежать с бараньим весом на плечах. Когда они выбежали на дорогу, усыпанную мелким гравием и ведущую к стройплощадке, Алексей сбросил с плеч ношу и постарался отдышаться. «Ну чё, может, вдвоем его понесем? Ты за руки, я за ноги». «Отстань!» — отмахнулся Алексей. «Сейчас, 30 секунд и дальше». Болтаясь вниз головой, Ануфриев что-то там грозился насчет того, что кому будет после того, как он придет в себя. На все эти угрозы Простаков не реагировал. Ему еще предстояло возвращаться за Сизовым и Мелким. Майор Холодец с серьезным видом вынул из кобуры личный пистолет, проверил обойму, положил все на место и скомандовал лейтенанту Мудрецкому и медсестре. — Сейчас едем на стройку. Вы оба со мной. Они вышли из штаба, сели в служебный УАЗик и, врубив дальний свет, направились к дому Шпендрюка. 100 пудов! Ануфриев с Сизовым оказались бы засвеченными. Но тут, увидев идущий патруль, Холодец притормозил. Это оказались уже встречавшиеся им сегодня ночью деды Казарян и Забейко, а вместе с ними ефрейтор Петрушевский. — Вы двое, те, что поздоровее, садитесь на заднее сиденье, едем. Переглянувшись, Казарян с Забейко забрались и немного потеснили сидящую там Екатерину Дмитриевну, которая занимала половину сиденья. Мудрецкий оглянулся, посмотрел на солдат и с удовлетворением отметил, что они немного протрезвели. Холодецкий объяснил ситуацию туманно. — Сейчас, мужики, поможете нам в одном деле. — Ага, — согласились оба. Старший сержант Казарян оказался плотно прижат к Елизавете Дмитриевне. Поскольку они накатили по ходу ночи еще, он находился в таком состоянии, когда желания берут верх над рассудком. Тем временем машину трясло из стороны в сторону. Холодец, сидящий за рулем, заявил, что знает короткую дорогу к дому Шпендрюка. И они буквально за 5 минут будут на месте. Оказалось, 5 минут по колдобинам.